Эпилог. Кабинет епископа Дюшелле, премьер-министра Галлии. Осень в Париже. Ноябрь с его бесконечными дождями, тоскливыми бескрайними тучами и остатками рыжей пожухлой листвы, еще не облетевшей с серых платанов и каштанов. Год подходит к концу. Еще один. Сколько их оставил Спаситель своему слуге? Что сделано? Многое. Страна получила передышку. В этом году не выстрелила ни одна пушка, не погиб ни один солдат. Образно, конечно, ибо мир — понятие относительное. Но войн и впрямь не было. Заработали новые фабрики. Никто не голодал. Ну, почти никто. Уж крестьяне так точно. Ни одного крестьянского бунта. Это когда ж такое было? Создаются новые полки. Строятся на верфях Бреста и закупаются в Зеландии корабли. Новые прибрежные крепости на южном побережье надежно защитили страну от набегов магрибских пиратов. Отбито 5 набегов из 7. Этим можно, нет, должно гордиться. Но что ж так паршиво, словно комар уселся где-то на спине и сосет кровь. Не больно, не опасно, но противно. И не достать его никак, руки не дотягиваются. Так бывало не раз, когда мелкий сбой, банальный недосмотр, грозил обрушить великие планы. Что же беспокоит сейчас? Срыв предстоящей свадьбы короля? Вроде бы нет, все согласовано. Галлийское посольство только на днях вернулось из Мадрида с заверением самого кастильского сюзерена, что свадьбе быть необходимой, гарантирующий не менее 3 лет мира. За это время можно всерьез подрезать крылышки реформистской церкви, оставшейся от прежних правителей язви, едва не развалившей страну. Или даже, прости меня за гордыню, Спаситель, приструнить Магриб. Да мало ли что еще можно сделать, пока Галлия не схлестнулась со своими соседями в очередной войне. Ну их, пусть воюют друг с другом. А мы постоим сбоку, посмотрим, да и отхватим себе пару сладких кусков от чужого пирога, не посылая своих подданных на смерть. Нет-нет-нет, все идет хорошо, даже чудесно. Но что ж так ноет-то в душе? Взгляд упал на кипу только что пересмотренных бумаг. Отчеты, доклады, доносы. Что-то пришлось изучать, с чем-то просто ознакомился. Что-то просмотрел мельком. Вот, например, доклад мадридского посла. Весь в пометках, резолюциях и указаниях, которые многим подчиненным придется выполнять быстро и тщательно. Кому-то они будут стоить жизни. А что делать? Здесь, наверху управления Галлией, такое, увы, не редкость. Без этого страна не живет. Или отчет посла в Лондоне. Ну, здесь достаточно было просто прочитать, убедиться, что там все хорошо. Император ссорится с парламентом, кельты бунтуют, не желая предавать истинную веру и становиться рабами у обнаглевших островитян. Вот этим надо помочь обязательно. Жаль, казна не бездонная, а то бы... Ого-го! Да, но зацепило явно не это. Тогда что? Не это, разумеется, то так и вовсе рассмешило. Тогда, да, может быть, да, именно, доклад разведки. Корабль, перевозивший добытое в новом свете золото островной империи, исчез. Это хорошо. Империя обвинила Кастилию. Совсем прекрасно. Они фактически начали в новом свете войну, грозящую в любой момент перекинуться в старый свет. Чудесно. Об этом год назад только мечталось. Да, именно поэтому и не сразу резанул глаз конец доклада. Флейт мирно исчез. Судьба агентов Миледи и Кахрамана неизвестны. Так. Неизвестна судьба агентов, так же, как и судьба членов экипажа. Всех. Каждый из которых может рассказать много разного и интересного. Тогда прахом пойдут все планы и достижения. Провокацию, из-за которой вот-вот насмерть схлестнутся Кастилия и Империя, Галлии не простят. Поэтому никто из экипажа корабля, включая агентов, по выполнении заданий не имел права остаться в живых. И что? Они погибли? Рука выхватывает документ. Что там сказано? Были перекрыты подходы к северному побережью. Дан приказ всем галлийским портам во всех морях. Поставлены задачи перед всей агентурой во всех иностранных портах. Ничего. Живите теперь с этим, ваше преосвященство, и молитесь, чтобы флейт мирный утонул, как нередко и случается. Господи, прости мне это святотатство. Ну да, чувства не обманули. От мелочи, одной лишь незатейливой петельки зависит судьба великого гобелена внешней политики Галлии. Только политики? Если бы. Будущего его страны. Робкий стук в дверь. Секретарь. Ваше преосвященство, доклад разведки. Указано срочно. Что там еще? Этого сказано не было. Хватило легкого движения пальца, чтобы запечатанный конверт лег на угол стола. Вскрыть? Ну уж это вы, господин премьер-министр, сами. Секретарь скорее руку себе отрубит. Легкий взмах ножа, треск бумаги. Что там? Флейт мирный обнаружен стоящим на якоре в устье реки Орб. Рядом с ним стоят на якорях корабли «Аполлон» и «Внимательный». Экипажей на всех кораблях нет. Установлено, что корабли прибыли 2 недели назад и разгружены неизвестными людьми. Судьба экипажа и груза устанавливается. Устье реки Орб. Это же рядом с Монпелье, логовом реформистов. Их игра. Дюшелле подошел к висящей на стене огромной карте Европы. Да, вот Торп, вот Монпелье. А, да что ж, да твою сестру, прости господи. 2 недели назад. Не надо быть премьер-министром, чтобы сложить 2 и 2. Получается, глава разведки маркиз де Шут вовсе не тупоголовый болванчик. Получается, что ему по силам играть и по собственной партитуре. Но хвала спасителю в заданной тональности. Если корабли в устье реки Орб, то... Да, в интриге должен был участвовать, а привлечь его де Шут мог только... Интересно, интересно. А почему доклад разведки принесли только что? В час вовсе не урочный. Что, епископ, не разучился угадывать? Как насчет проверить себя? «Немедленно! Вот прямо сейчас! Ну?» Дюшелле быстрым шагом подошел к двери в приемную. Открыл. «Есть! Не потерял хватку!» Из коридора в приемную входил королевский интендант Пикардии, Викон де Камбре, который еще и барон де Безье, чей родовой замок находится именно на берегу реки Орб, в десятки километров от побережья. И начисто проигнорировав удивленные взгляды присутствующих, премьер-министр пригласил. «Рад вас видеть, Виконт. Добро пожаловать. Проходите». Пропустив гостя вперед, не поленился, сам закрыл дверь. Довольный самим собой, все же решил сыграть еще одну партию. Не предложил сесть, жестом оставил стоять перед собой. «Слушаю. Докладывайте, с чем пришли». Сухо. Жестко. Тоном, от которого нередко начинают дрожать колени и убывалых вельмож. А что этот? Улыбнулся? Ну-ну. «Здравствуйте. Я прошу вас ознакомиться». Что он еще протягивает? На стол ложится какой-то дешевый медальон, а в руки бумага. Приказ, если быть точным. Тот самый. Обнаружить флейт мирный и уничтожить. Никто из находящихся на нем людей не должен выжить. Ни при каких условиях. Особый контроль. Мадам де Ворк, графиня де Бомон, виконт Буагильбер, лейтенант де Савьер, который может представляться как шевалье Атос, и девица Жюли Годар. Все верно. Текст точный, но нет удостоверяющей магической печати, без которой это всего лишь бумага. Ну и зачем мне это? Это копия. Подлинник у графа де Бомон. В конверте. С виконтом легко разговаривать, он все понимает. Значит, лишние слова не нужны. Какие предложения? Экипаж Мирного получает все обещанное и спокойно живет дальше. Молчание моряков обеспечивается их честью. Епископ поморщился. И заклятием, разработанным для тайной академии Клиссона. Я знаю его силу. Поверьте, его невозможно преодолеть. Дюшеле кивнул. Дальше. С ними прибыли 200 беглых рабов. Это кельты, участвовавшие в недавнем восстании в Гибернии. Также в Галлию доставлен груз захваченного нами золотого каравана Империи. Так это были они? А при чем тогда кастильцы? Нам удалось пустить имперцев по ложному следу. Итак, золото здесь. Правительство готово принять его в казну? Вопрос риторический, но отвечать надо. Разумеется, нет. Мы не отмоемся, если казна вырастет именно сейчас и именно на эту сумму. Я так и думал. Наверняка к нашему флоту и не смогут присоединиться и два захваченных у островитян корабля — галеон и фрегат. На это и отвечать не надо. Достаточно кивнуть. По моим расчетам, золота хватит для создания двух кельтских полков. Формально независимых от Галлии, но готовых пойти в бой по ее приказу. Особенно, если драться придется с островной империей. Судя по тому, что сейчас творится в Гибернии, недостатка в личном составе у этих полков не будет. А корабли? На них отличные экипажи. Может быть, пора преподать Магрибу пару уроков вежливости? Чужими руками, естественно, чтобы не обострять отношений с Стамбулом. Два полка? Два корабля, не связанных с Парижем? Об этом стоит подумать. Все так же сухо. Но, виконт, вот только что вы мне угрожали. Мне. Почему вы решили, что подобное сойдет вам с рук? Грозно, конечно, но внешне. Записывать во враги Галлии этого седого молодого человека, кавалера трех высших наград страны, добытых действительно кровью, никто не собирается. Тем более, что его защищают другие, личные причины, о которых, впрочем, виконту знать не следует. Но интересно же, как выкрутиться? Моя судьба в руках короля и ваших, монсеньор. Красиво сказал. Откланялся и вышел, не дожидаясь разрешения. Молодец, но нахал. А что это он оставил на столе? Простенький медальон, не дешевка, но и не вершина ювелирного искусства. Дюшеле взял его в руки, нажал на кнопку, заставив раскрыться. Внутри была миниатюра, написанная действительно великим мастером. На премьер-министра Галлии, епископа Парижа, герцога Дюшеле смотрели красивая широкоплечая женщина и мальчик. Дочь и внук его погибшей сестры. Единственные родные люди на этом свете. Сын виконта де Камбре и мать ребенка. Он правильно рассчитал этот виконт. Защищать этих троих Дюшеле будет всегда и всеми силами.